Глава 10. Слепой вожатый. За этой страшной ночью последовал ряд спокойных и мирных лет, и жизнь в маленьком поселке на сваях не омрачалась никакими происшествиями. Братья повзрослели, стали сильными, могучими юношами. За эти годы Крэг не раз отличался своим мужеством, изобретательностью и ловкостью. Его часто хвалили, но он сумел остаться скромным, и поэтому все любили его, и никто не завидовал ему, как бы ни отличали его старшие. Каждый видел в нем бесстрашного защитника поселка, будущего вождя. Гейль и Рюк охотно признавали за ним первенство и любили его по-прежнему. Старейший радовался, видя, как уважают его любимого ученика. Одно огорчало старика. Он знал, что не доживет до того дня, когда резной жезл вождя перейдет в руки Крэка. Силы покидали старика, и он явно слабел. Он почти не сходил на берег и все время проводил у очага, беседуя с начальниками племени или занимаясь какой-нибудь легкой работой. Когда же старейший почувствовал, что конец его близок, он тайно поручил Гелю и Рюгу передать Крэку в день, когда тот станет вождем, древний знак высшей власти, резной жезл из кости северного оленя, которым сам старейший честно и гордо владел почти 100 лет. После этого старейший перестал выходить из своей хижины и через несколько дней умер. Обычно жители свайного поселка хоронили своих умерших на дне озера, около самой деревни, засыпая их тела грудой камня и гравия. Но старейший, вождь, он оказал племени много услуг, поэтому в знак особого уважения его решили похоронить в земле. Так и сделали. Старейшего торжественно похоронили далеко от озера, в спокойной, поросшей лесом горной долине. На похоронах, кроме Крэка с братьями, присутствовали все вожди племени и отряд воинов. Над могилой набросали большую груду камней, затем все отправились в обратный путь к уютным хижинам на озеро. Крэк и его братья шли молча, лишь изредка оглядываясь на исчезающие в тумане леса и холмы, те леса, среди которых покоился старейший. Но остальные воины возвращались веселые, оживленно беседуя о своих делах. В те времена людям жилось слишком трудно, и они не могли долго грустить или радоваться. Так и теперь, едва похоронив старейшего, они уже ни о чем другом не думали, как о возвращении в родные хижины и о будущих охотах. К ночи отряд вышел из лесу на открытую равнину. В эту минуту передовые воины-разведчики остановились. Они увидели юношу и двух молоденьких женщин, сидевших на корточках на земле. Рядом с ними лежал какой-то человек, много старше их, который, казалось, только что умер или умирал. Трое незнакомцев изнемогали от усталости и перенесенных в пути лишений. В нескольких шагах от старика валялся труп медведя. Разведчики криком предупредили шедших сзади, воины вместе с вождем живо окружили несчастных. Молодые женщины и юноша с трудом поднялись на ноги. Они взглядами и жестами умоляли пощадить их. Юноша обратился к вождю с речью, но никто из озерных жителей не мог понять его слов. В эту минуту подоспел Крэг. Едва слова незнакомца долетели до его слуха, как он вздрогнул и быстро оглянулся на братьев. На лицах Рюга и Геля отражалось такое же изумление и тревога. Что же так взволновало их? С тех пор, как братья попали в озерный поселок, они быстро освоились с языком его обитателей и так привыкли к нему, что и между собой не говорили, иначе как на озерном наречии. Но язык родной пещеры они не позабыли. Отдельные слова они еще помнили, и теперь они услышали их из уст незнакомца. Юноша говорил на языке их родного племени. В сумерках трудно было разглядеть лица и одежду этих несчастных. Но братья не сомневались, что перед ними беглецы с берегов их родной реки. Они поделились своей догадкой с вождем, и тот приказал им немедля расспросить злополучных путников. Пока они беседовали, воины разложили костер и предложили чужеземцам воду и пищу. Путники, измученные жаждой, накинулись на воду, но от еды отказались. Попытались также влить хоть несколько капель живительной влаги в сжатые губы старика, лежавшего на земле, но старик был мертв. Крэг стал расспрашивать несчастных, внимательно вглядываясь при свете костра в их худые костлявые лица, покрытые грязью и царапинами. Молодые женщины молчали, видимо, совсем изнуренные. Говорил только юноша. «Мы пришли издалека. Наша родина там, за этими горами и лесами. Там, в пещерах на берегу огромной реки, проживала наша семья. Нас было много. Наши охотники были искусны. Пещера была надежным приютом. Мы не голодали и легко переносили суровые холода. Но вот две или три зимы тому назад поблизости поселилось чужое свирепое племя. Эти разбойники не только истребляли дичь в соседних лесах, но и нападали на наших охотников. Они устраивали засады возле нашей пещеры, похищали и убивали детей и женщин. Каждую ночь мы ждали нападения на пещеру. Мы не раз давали им суровый отпор, но их было слишком много, и победить их мы не могли. Пришло время, когда почти все наши воины и охотники погибли в кровавой схватке с врагами. Оставшиеся в живых решили покинуть пещеру и, забрав женщин и детей, ушли искать спасения в лесах. Но враги гнались за нами. Многих перебили или захватили в плен. Только я, эти женщины и этот старик спаслись от преследования. Мы шли и бежали, куда глаза глядят, не останавливаясь ни днем, ни ночью. И наши враги мало-помалу отстали. Тут только мы немного отдохнули. Этот старик взялся вывести нас к берегам прекрасного озера. Но путь был очень тяжел. Старик был слаб. Не раз он отчаивался и просил бросить его в лесу. Почему он просил вас об этом? Ему казалось, что он только обременяет нас. Он был слеп. Слеп? Да, слеп. Он ничего не видел. Он был чужой нашему племени. Мы встретили его в лесу во время охоты. Он бродил в лесной чаще, умирая от голода. Откуда он, никто не знал. Наши вожди его подобрали и приютили. Приняли к себе слепого? На что он годен? Ваши вожди поступили не очень умно. Наши старейшины думали не так. Они приняли слепого чужеземца, потому что он обещал, если ему сохранят жизнь, отблагодарить со временем за такую милость. Он обещал указать нам дорогу в неизвестную прекрасную страну, где тепло и много дичи, много вкусных плодов и кореньев. «Там, — говорил он, — живется легко и привольно, и люди устраивают себе дома на воде». «Так этот слепой видел наше озеро?» «Слепой воин жил и кормился у нас, ожидая, когда наши старейшины решатся, наконец, переселиться в другую страну. Но они слишком долго собирались. Самый старый из наших вождей говорил, что слепец много знает и полезен нам своими советами. И в самом деле чужеземец знал и учил нас многим важным вещам». «Значит, он сумел стать вам полезным, и вы были правы, оставив ему жизнь и приютив его у себя». Крэг, как и все первобытные люди, считал, что калек убогих, обессилевших от болезней или старости, всех, кто стал тяжелой обузой для остальных, надо изгонять, обрекая на гибель. Это был такой же долг, как помочь товарищу на охоте или отважная смерть в бою при защите родного очага. Молодой чужеземец продолжал свой рассказ. «Мы не бросили слепца, и я кормил его тем, что добывал на охоте. Он был добрым советчиком и опытным вожатым. Мы рассказывали ему о том, что видели и встречали на своем пути, о небе, о земле, о деревьях и растениях, словом, обо всем. А он указывал нам, в какую сторону идти. Путь был долгий и трудный. Слепой слабел с каждым днем. Он боялся, что умрет, прежде чем доведет нас до чудесной страны. И вот однажды вечером он рассказал, куда нам идти. Он заговорил о народе, с которым мы должны встретиться. Они, наверное, дадут вам приют, потому что вы придете к ним просителями, а не врагами. Когда-то я тайно бродил по их владениям. Я был не один, и глаза мои еще видели солнечный свет. Много дней я следил за этими людьми. К ним я и веду вас теперь. Они мирно ловили рыбу на берегах озера, плавали по воде на древесных стволах, искусно выдолбленных внутри. Мы захотели овладеть их прекрасными жилищами, чудным оружием, великолепными лодками. Тогда мы могли бы спокойно спать и всегда иметь обильную пищу. Мы несколько раз пытались победить их, но все наши попытки были тщетны. Эти счастливые люди умели постоять за себя. Наконец мы решили захватить их врасплох и напали ночью на сонный поселок, но и это не удалось. Много наших воинов погибло в бою. Некоторые, и среди них я, пытались спастись, бросившись в темные воды озера. Но вдогонку за ними кинулись победители. Вожатый должен был это открыть вам. Только один из беглецов остался живым. Как он спасся, я не знаю. Но у него в схватке с нашим воином были выколоты глаза. Вождь, ты прав! Я вижу, что попал к тем самым людям, о которых говорил мне старик. Вы как раз из этого племени, на которое он некогда напал. Вождь! Делай со мной что хочешь, но пощади этих несчастных женщин. Я ваш пленник, но вашего врага уже нет в живых. Слепой и слабый он умер, как храбрый воин в схватке с медведем, который напал на него, пока мы ходили искать воду. Он был храбрец, и звали его Безглазым. Я сын вождя, и меня зовут... Ожо! Ожо! Да, Ожо! Гейль и Рюк, сжимая руки Крека и дрожа от радостного волнения, прошептали. Это он! Это брат! Я тоже так думаю. Но, может быть, это враг, и его зовут именем нашего брата Ожо. Обращаясь к чужеземцу, Крек громко спросил. Кто эти женщины? Эти женщины – мои сестры. Дочери вождя. Их зовут? Мабб и он. Едва эти слова сорвались с уст незнакомца, как его обняли чьи-то сильные руки, и он услышал приветливые восклицания. Ожо! Ожо! Ожо! Брат! Брат! Брат! Не нужно описывать изумление Ожо при этих словах, оно понятно и без слов. Мабб и он... Казалось, что они видят во сне, будто маленький Крэг превратился в прекрасного молодого воина. Затем Крэг подошел к вождю, который прилег у костра, пока братья разговаривали с молодым незнакомцем. Крэг рассказал ему, с кем они встретились, и почтительно просил его помиловать Ожо и сестер. «Их привел сюда наш враг». Но теперь он мертв. Ожо ловкий, осторожный, преданный и честный юноша. Он будет усердно служить племени, которое примет его к себе. Я отвечаю за него. Если это так, Крэг, я должен благодарить тебя. Ты даришь нашему племени нового полезного воина. Пусть будет по-твоему. Завтра я покажу молодого воина нашим. Ночь прошла спокойно. Воины крепко спали, но Крэг, Гель рыболов и Рюк большеухий, сидя у костра, наперебой рассказывали Ожо и сестрам, как они живут в поселке на озере. А Ожо еще раз повторил свой рассказ о последних годах жизни в пещере и гибели их семьи. Еще задолго до битвы, которая стала роковой для нашей семьи, старейшины простили тебе, Крэг, смерть огня и сожалели, что ты ушел. Наступал рассвет. Вождь проснулся и приказал немедля двинуться в путь. Через несколько часов дети пещеры подошли к берегам прекрасного озера. Годы тяжелых странствий и горькой разлуки окончились для них навсегда. Запись осуществлена по заказу Детского радио. Радиотеатр. Цветной.